Глава 5. Сокровище Империи Нифльхейм. Брошенное видом копье тьмы с громким треском проломило ребро костяного дракона. Благодаря невероятной остроте наконечника, оно глубоко засело в кости, после чего сразу же исчезло. Правда, в этот раз дракон не подал виду, что его это побеспокоило, хотя здоровье, несомненно, понизилось. Вновь призвав магическое оружие, Вид постарался вонзить его повторно в то же самое место. Выровнять дыхание. Расслабиться. Забыть обо всем постороннем. Сконцентрировать внимание лишь на одной точке. Маленькой точке. Очень маленькой точке. И копье со свистом, разрезав воздух, устремилось к выбранной цели. На этот раз при столкновении дракона даже качнуло. Критический удар. Урон увеличен на 29%. «Получилось!» В руках Виида уже танцевала свой смертельный танец новое копье. «Буду бить, пока не сломаю кость!» Он сосредоточил все внимание на одной точке. Замахнулся, прицелился и... Взрыв! При пятом ударе от ребра костяного дракона во все стороны брызнули осколки, и оно с громким хрустом переломилось. «Гра!» Монстр взревел. И не переставая биться с ледяным драконом, попытался достать Виида хвостом. Но Вайль, несший хозяина на спине, успел увернуться. «Это только начало!» Пообещал Виид, поспешно направляя Виверну вверх, за пределы досягаемости врага. Взмыв над местом, где боролись друг с другом ледяной и костяной драконы, он с Вайлем вновь ринулся в атаку. Действуя будто единое целое, они при каждом наскоке вдребезги разносили очередное ребро босса. И снова стремительно набирали высоту. Задача, казалось бы, непосильная, даже для стоящего на земле игрока. Но Виид умудрился это проделать в воздухе. Постоянно перемещаясь, удерживая баланс и концентрацию, он подгадывал нужный момент для удара. Для костяного дракона это стало реальной угрозой. Хотя и Виид шел на немалый риск. «Из-за холода ваше здоровье снижено на 16%. Господствующий в небе ветер сковывал тело, затрудняя любые действия. Благо, пока Виид являлся нежитью, простуда была ему не страшна. Однако из-за стужи силы таяли все быстрее. Несколько раз он едва не рухнул вниз, с трудом удержавшись на спине Виверны. А при падении на покрытую льдом землю, можно было бы и не выжить. «Ничего-ничего, уже немного осталось». Виид внимательно наблюдал за костяным боссом. Судя по всему, тот действовал уже на пределе своих возможностей. Сурового и преисполненного достоинством хозяина Долины Смерти уже измотали маги и воины экспедиции, а Вид вдобавок переломал часть его костей. Не бездействовали и Виверны с Золотым Человеком, нападая то с одной, то с другой стороны. И пусть внешне монстр выглядел всего лишь потрепанным, на самом деле силы покидали его. «Жалкая мошкара!» Свирепствовал костяной дракон и еще яростнее извивался. Он никак не мог избавиться от вцепившегося в него ледяного дракона. Виид же со слугами не прекращал своих атак. И какими бы выдающимися данными изначально не обладал монстр, теперь он находился на грани смерти. «Вперед!» А в этот раз Виид направил Вайля прямиком к голове костяного дракона. «Кроши его!» Он начал методично наносить удары копьем тьмы по черепу сражающегося из последних сил монстра, слыша с каждым разом все более и более громкий треск. «Критический удар. Урон увеличен на 46%. Критический удар. Урон увеличен на 95%. Критический удар. Урон увеличен на 129%. Критический удар. Урон увеличен на 167%. Критический удар. Урон увеличен на 215%. Сила каждого следующего удара, нанесенного Виидом по одной небольшой точке, увеличивалась в разы. Костяной дракон упорно сопротивлялся. Его здоровье упало до 10%, что не преминуло сказаться на маневренности, но кое-какие силы пока оставались. Являясь он обычной нежитью, давно бы уже оказался побежден. Однако господствующий над территорией монстр слабаком отнюдь не был. «Если так и дальше пойдет, то я выдохнусь раньше него», – подумал Вид. Сражаясь под порывом ледяного ветра, он быстро терял силы, и если борьба затянется еще хоть чуть-чуть, уже неизвестно, кто останется в выигрыше. Поняв это, Вид поднялся на Виверне в воздух и прокричал: «Ледяной, используй свое дыхание!» «Понял, хозяин!» И слуга, сделав глубокий вдох, выдохнул струю ледяного воздуха прямо в оскаленную пасть лишенного возможности укрыться костяного дракона. Миг, и с легким шелестом и пощелкиванием по телу врага пробежала замораживающая волна. До сих пор, благодаря частичному иммунитету к магии, он еще держался, но теперь оказался прочно скован льдом. И в этот самый момент вид разгона всадил копье в макушку ненавистного босса. Критический удар. Урон увеличен на 122%. Ему в очередной раз удалось попасть в нужную точку. Прохрипел дракон. По черепу монстра, одна за другой постепенно расширяясь, побежало множество трещин, пока в конце концов он не раскололся, словно льдышка. Получен новый уровень, получен новый уровень, получен новый уровень, получен новый уровень. Захвативший долину смерти костяной дракон Куринберг обрел вечный покой. В связи с великим достижением, ваша слава увеличена на 230. Харизма увеличена на 3. Боевой дух увеличен на 2. Перед глазами Вида замелькала череда сообщений. Часть о повышении уровня персонажа. Обычно за победу над столь сильным монстром начислялось огромное количество опыта. И хоть сейчас уровень Вида превышал 300, он мог бы получить еще как минимум 10. Однако в свержении босса приняли активное участие игроки экспедиции. Потому полученный опыт был поделен, и Вид в итоге заработал всего 7 уровней. Хотя в данный момент его заботило нечто куда более важное. Артефакты. Вид спустился на землю и помчался к холму, где после смерти костяного дракона осталось лежать трофеи. Свиток, книга, связка костей и щит. Не снижая скорости, он ураганом пронесся по месту сражения, ловко и быстро подобрав их. Вы превысили предельно допустимый при ваших силах вес поклажи. Скорость перемещения снижена на 35%. На любые действия затрачивается больше энергии. Несмотря на то, что Виит был скелетом, при сборе трофеев оказалось, что у него недостаточно сил. Но героя это нисколечко не смущало. Осталось-то только выяснить, что же здесь произошло во времена Империи Нифльхейм. С мыслями о скорейшем выполнении последнего задания, он двинулся вниз по склону. На этот раз медленным, черепашьим шагом, с трудом переставляя дрожащие под тяжестью ноги. Ничего, своя ноша не тянет. Полученные трофеи были слишком ценны. Спустившись, Вид остановился и решил все же рассмотреть добычу. Идентификация. Свиток из Империи Нифльхейм. Прочность 5. Повествует о благородном и всецело преданном Империи рыцаре, сумевшем заслужить благосклонность императорской семьи. Можно использовать с оружием и броней. Эффекты. Благородство плюс 100. Обаяние плюс 50. Репутация плюс 200. Аристократия Империи Нифльхейм. Том 2. Книга о дворянских городах Империи и пожалованных им владениях. К сожалению, по прошествии столь длительного промежутка времени, невозможно определить место ее написания. Иссохшая драконья кость. Прочность 250 из 250. В прошлом кость по твердости превосходила мифрил. Вероятно, содержала немного маны. Сейчас сильно иссохла. Однако все еще является для кузнецов очень ценным материалом для обработки, не идущим никакое сравнение с обычной рудой. Кузнечный материал первого класса. Эффекты. Помогает кузнецам повысить навыки. При инкрустации в оружие увеличивает наносимый урон. Может быть использована для создания защитной от магии брони. Имеет слегка неприятный запах. Древний щит. Прочность 300 из 300. Защита 86. Щит создан руками мастера-гнома из мифрила и кости неизвестного животного. Еще ни разу не был использован. Изначально обладал блестящей и гладкой, как зеркало поверхностью. Теперь же полностью потемнел из-за возникшей со временем коррозии и уже не может быть восстановлен. Требования. Уровень 400. Навык владения щитом. Непригоден для священников. Эффекты. Защита плюс 40%. Ловкость минус 30. Боевой дух плюс 45. Сопротивление магии плюс 35%. Власть над нежитью плюс 25. Все боевые характеристики плюс 7. 20% рост эффективности боевых навыков. Повышает вероятность сбить противника с толку. При понижении прочности ремонту не подлежит. С костяного дракона выпало всего 4 предмета, и отказаться хотя бы от одного из них Виит просто не мог. Особенно от древнего щита, являющегося уникальным артефактом. Тот обладал невероятно высокими параметрами защиты, и оттого очень пригодился бы в бою. Правда, рано или поздно запас прочности иссякнет, и его придется выкинуть. По крайней мере, защита высокая, и несколько-то месяцев он прослужит. Кивнул сам себе Виит. Вещи, не подлежащие ремонту, требовали очень бережного и деликатного обращения, так что если не использовать щит в обычных сражениях, он протянет достаточно долго. Можно еще, конечно, выставить его на продажу, но редко кто искал подобные предметы, намеренно. Оттого заработать много не получится. Хотя в качестве антиквариата, учитывая особую прочность, щит может быть в будущем довольно выгодно продан. И драконьи кости как нельзя кстати. Сделав из них побольше предметов, я смогу хорошо поднять кузнечный навык, а остатки продам. И Виит с довольной улыбкой медленно направился к пещере, из которой когда-то появился летающий монстр. Вблизи от пещеры веяло настоящее жутью. Чистый, прозрачный лед походил на какое-то странное стекло, а исходящий от стен холод пробирал буквально до костей. «Так там и есть источник стужи!» Виит осторожно двинулся вглубь, ощущая, как по мере продвижения становится все труднее и труднее сделать следующий шаг. За все время пребывания на Северном материке ему ни разу не встречалось настолько холодного места. «Не стоит мешкать! Задержавшись тут, можно и насмерть замерзнуть!» Пробормотал он, прибавляя шаг. Вскоре на стенах пещеры стали появляться рисунки. На одних рыцари Империи Нифльхейм сражались с монстрами. На других орда тварей прорывала оцепление воинов и магов. Множество сцен, и каждая была изображена необычайно реалистично. На последнем рисунке маг в синих одеяниях раскрывал сундучок с какими-то бусинками, от которых вырывались потоки замораживающего все на своем пути ветра. «Это, наверное, история последней битвы Империи Нифльхейм», – предположил Виит, разглядывая их. В самом конце импровизированной экспозиции он нашел сложенные в бок о бок тяжелые железные сундуки, драгоценная инкрустация которых не оставляла сомнений в их принадлежности к сокровищам Империи Нифльхейм. Виит едва сдержал готовый вырваться ликующий крик. «Джекпот!» Он подскочил к крайнему и уже протянул руку. «Как?» «Сундук закрыт. Требуется ключ». «Что за...» «Да не может быть!» Виит попытался открыть снова, но тщетно. «Сундук закрыт. Требуется ключ». У авантюристов и воров на такой случай имелся один очень полезный навык – взлом, позволяющий быстро и без лишних проблем открывать любые замки. Но у Виита его не было. У чертового класса лунного скульптора не было навыков, присущих авантюристам. Вообще ни одного хоть сколько-нибудь пригодного для таких дел навыка. Проверяя с тем же результатом остальные сундуки, Виит обнаружил среди них незамеченный им ранее свиток. Развернув потеневшую от времени бумагу, он прочитал. «Это последняя запись о 6-й династии Империи Нифльхейм. Наша великая страна оказалась захвачена полчищами ужаснейших монстров, вышедших из темных чащоб северных лесов. Столица в огне, крепости разрушены. У нас еще остались верные рыцари и воины, готовые бороться до последнего вздоха. Но врагов слишком много. Так что мы решились на отчаянный шаг. Попытаемся заманить монстров в долину Сендейм и используем против них проклятый артефакт, переходящий из поколения в поколение в императорской семье. Разорванные бусы ведьмы Сербианы». В самом конце свитка был прикреплен отливающий золотым блеском ключ. И Виит немедленно воспользовался им для открытия сундуков. Первый оказался доверху набит золотом и драгоценными камнями, блеск которых почти ослеплял. «Да тут как минимум на 150 тысяч золотых!» Сил у Виита почти не оставалось, но кто смог бы пройти мимо такого? Не раздумывая, он выгреб все без остатка. «Вы превысили предельно допустимый при ваших силах вес поклажи. Скорость перемещения снижена на 59%. На любое действие затрачивается больше энергии». Второй сундук был заполнен различными материалами, вроде редких руд для кузнецов, дорогих кож и тканей, для портных. Встречалось и много минералов, необходимых для черной магии. «Все, нужно забрать все!» «Вы превысили предельно допустимый при ваших силах вес поклажи. скорость перемещения снижена на 78%. На любые действия затрачивается больше энергии. Третий содержал большое количество амуниции и оружия времен Империи Нифльхейм. Старинные клинки были покрыты слоем пыли, а их лезвия проржавели настолько, что вряд ли уже на что-то годились. Броня же, казалось, рассыпется от одного лишь легкого прикосновения. Все равно, при бережном использовании, даже старая одежда может долго прослужить. Вид аккуратно опустошил и этот сундук. Остался последний. Заглянув в него, Вид обнаружил разорванные бусы ведьмы Сербианы. Цель всей северной экспедиции. От бус исходил невероятный холод, из-за чего Вид остерегался близко к ним приближаться. Конечно, их можно было очень выгодно продать, но собственная жизнь дороже денег. Стоит только прикоснуться, и пиши пропало. Заключенная в бусы ледяная магия Сербианы вполне могла заморозить их владельца насмерть. И Вииду поневоле пришлось усмирить свою жадность. Жаль. Он позволил себе еще немного полюбоваться магическим артефактом, завладеть которым так стремились участники экспедиции. Что ж, оставалось только сожалеть. Очень уж уникальный артефакт. Кто знает, может, вопреки слухам, он обладает еще какими-нибудь свойствами. Как бы то ни было, а вынести бусы из пещеры не представлялось возможным. В случае же гибели, Вид терял слишком многое. А может, рискнуть и забрать? Искушение было невероятно велико. А как известно, если ты попал в лодку жадности, спутницей твоей будет бедность. Все же для проверки Вид стал медленно, очень медленно, подносить руку к ведьминым бусам. Ближе, еще ближе. И в следующее мгновение его взгулом окатила мощная волна ледяного воздуха. Вы парализованы холодом на 13 секунд. После восстановления подвижности риск простудиться увеличен на 22%. Экстремальный мороз. Не в силах пошевелиться, Вид оглушительно чихнул. Все же ему пришлось отступить. В любом случае, бусы требовалось возложить на алтарь, дабы усмирить воцарившийся на континенте зной. И не столь важно, кто это сделает, ведь Вииду, находившемуся уже какое-то время в составе экспедиции, все равно что-нибудь да перепадет. Он дождался, пока пройдет оцепенение, и покинул пещеру, едва передвигая ноги и ощущая при каждом шаге всю тяжесть поклажи. Число посетителей Зала Славы росло в геометрической прогрессии и уже перевалило за 1 миллион. А если учитывать ведущих трансляцию в режиме реального времени СМИ, то общая аудитория насчитывала уже более 20 миллионов зрителей. «О, а где моя голова? Хочу свежей человеченки!» На экранах разворачивалось невероятное сражение с участием нежити. «Это и есть его настоящего некроманта? У меня от них мурашки. Ну блин, мертвецы показывают себя неплохо!» «Но скорее всего, это зависит от того, как ими управлять». Популярность нежити быстро росла. Каждая атака призванных видом мертвецов вызывала кучу положительных откликов на форуме Зала Славы. Вскоре ведомые темными священниками монстры были побеждены. Однако у оставшихся в живых членов экспедиции совсем не осталось сил продолжать сражение. «Кажется, теперь придется туго». «Да, пусть с ними сам Вид. Боюсь, ничего не получится. Костюмный дракон невероятно силен». «Проклятие! Там и без предательства была полная засада». «Зато бой потрясающий!» Призванному легиону мертвых вкупе с мечами удалось таки еще пару раз порадовать зрителей. На видео мелькнул и Дром, вместе с остатками магов, внимательно наблюдающий за происходящим сражением. «Боже, только бы получилось! Только бы получилось!» — шептал он, не переставая. Но вскоре они погибли, пожертвовав жизнью ради того, чтобы нанести удивительно мощный магический удар. Присутствие Виида на поле боя вселяло небольшую надежду, но слишком уж непосильной казалась задача. Однако, вопреки самым мрачным предположениям зрителей, дальше все пошло иначе. Откуда ни возьмись, прилетел ледяной дракон. Зрелище вцепившихся друг в друга громадных монстров вызвало просто шквал криков и комментариев. Почти сразу же Виид, оседлав одну из виверн и взмыв в небеса с копьем тьмы наперевес, тоже ринулся в бой. Было заметно, как нелегко ему удержаться на спине своего слуги. Но при всем при этом, он ухитрился крушить кость за костью грозного крылатого босса. Тем временем на форуме Зала Славы, помимо обычных дебатов, разразился настоящий скандал. «Несмотря на повреждения, нанесенные Бероном и остальными воинами, Дракону все нипочем. Какой же у него уровень? Думаю, не менее 400-го. Как такое возможно? Не верится, что существует сила, способная устоять даже перед магией. Пишут, что монстр уже ослаблен, хотя, как по мне, виду с его копьями тьмы, он достался на вид вполне целёхоньким. Обсуждением невероятного сражения не было конца и края. Статистика, уровень, очки опыта. Следящих за видеотрансляцией зрителей интересовала каждая мелочь. А уж что началось после того, как вид с обманчивой легкостью стал разносить ребра костяного дракона. Миллионы зрителей сходили с ума и выдвигали различные предположения. Как такое вообще возможно? Вскоре нашелся человек, раскрывший секрет неожиданного успеха. Он атакует одно и то же место. Соответственно, постепенно растет и урон. Да-да, так можно быстро нейтрализовать защиту и увеличить урон. Но лишь в теории. На практике вряд ли кто-то сможет подобное осуществить. Что, правда? Каждый следующий удар наносит большие повреждения? Я как-то уже пробовал, и что-то особого эффекта не заметил. Однако знаток упорствовал. Говорю, исходя из личного опыта, действительно, урон увеличивается, когда я случайно дважды попал по одной и той же точке. Позже я пытался повторить это, но как-то не получилось. Я слышал, для достижения такого эффекта необходимо попадать с исключительной точностью в пораженное ранее место. Малейшее отклонение, и ничего не получится. С небольшими монстрами такое сложнее провернуть. Так что эта техника годится лишь для ослабления, лишь крупных, неповоротливых или туповатых противников. Ведя жаркие споры, зрители не прекращали внимательно следить за каждым движением Виида. Это было что-то невероятное. Ему действительно удавалось неоднократно попадать в одну и ту же точку. Разрушив очередную кость дракона, он взмывал в небеса на своей виверне, призывая оружие вновь, нападал, вкладывая всю невообразимую силу в удар. Зрители восхищались, наблюдая это безупречное исполнение, молниеносные атаки и завидную гибкость движений. «Ух ты! Ну так это ж вид!» Разрушение очередного драконьего ребра вызывало у зрителей радостные возгласы, а в последние минуты боя атмосфера буквально накалилась. Казалось немыслимым, что столь огромный и опасный монстр будет повержен. И пусть в сражение внесли свою лепту, призванная нежить, ледяной дракон с вивернами и, конечно же, войска северной экспедиции, но смертельный удар костяному дракону нанес именно Виит. Уцелевшие игроки стояли в полнейшей растерянности, не до конца веря в реальность произошедшего. Виит, спустившись на землю, скрылся в ледяной пещере, находящейся в глубине долины смерти. Но не прошло и нескольких минут, как он появился вновь и медленно побрел прочь. Участники экспедиции еще долго смотрели вслед удаляющейся, тяжелой поступью фигуре, пока она не скрылась среди бескрайних северных снегов, а затем встряхнулась, словно очнувшись ото сна, и направилась ко входу в пещеру, где побывал Виит. Зайдя туда, они обнаружили лишь раскрытые настежь сундуки и разорванные бусы ведьмы Сербианы. Тени Земли. Так называлась одна из выдающихся команд искателей приключений. На Версальском континенте подобных ей можно было пересчитать по пальцам. Состоящие в группе игроки наслаждались приключениями с момента запуска Королевской дороги. Они открывали новые города и поселения, исследовали различных монстров, разыскивали древние оружия и магические артефакты. И, конечно же, нередко гибли при этом. Именно Тени Земли первыми открыли Королевство Розенхайм, вторглись в Земли Отчаяния. Даже некоторые действующие на континенте запреты можно было причислить к их заслугам. «Громких имен среди нашего брата хватает!» Сидя возле костра, начал разговор авантюрист Эликс. «А вот реально прославившихся не так уж и много. Но, похоже, наконец-то в нашем полку одним смельчаком прибыло!» Расположившись неподалеку, девушка-вор по имени Инринг согласно кивнула. «Да. Имя Виита сейчас на слуху, хотя какое-то время новостей о нем не было». «Земля магии, там я впервые услышал о нем», – проворчал Бан, третий участник группы, прославившийся своим мастерством незаметно прокрадываться. Троица друзей была занята выполнением важного задания. Почти на год они застряли в далеком подземелье и ничего толком не знали о последних событиях. Эликс с сожалением в голосе пробормотал. «Как же долго! Мы выполняем уйму заданий, но такое утомительное попалось впервые». «Нельзя сдаваться. Уже вон сколько пройдено. Инринг права. Мы бездну времени затратили. И вот так все бросить? Ни Бен, ни девушка не хотели, чтобы их усилия пропали впустую. Текущее задание легко могли принести каждому из них около 7 уровней. И пусть за время выполнения друзья уже и так отлично подзаработали, финальная награда не позволяла им отступить назад. Да и сам Эликс, хоть и жаловался на усталость, сдаваться не собирался. Успешным авантюристам всегда приходилось чем-то жертвовать, ведь они обладали лишь стандартным набором навыков и способностей и не имели достаточной свободы выбора. Представителям этого класса для выполнения задания порой приходилось сближаться с какими-то деревенщинами, добывая любую толику информации. Но дело даже не в этом. Чтобы достигнуть цели, необходимо было не спеша, шаг за шагом, идти по мельчайшим ключевым подсказкам. Вот и группа уже более месяца бродила в лабиринтах подземелья. Временами некоторые участки пути даже бегом удавалось преодолевать лишь за несколько дней. Одним словом, если у игрока недостаточно задора и терпения, а после завершения тяжелого задания он не испытывает чувства глубокого удовлетворения, то класс авантюриста не для него. Глаза Эликса лукаво блеснули. А как насчет отвлечься ненадолго и смотаться в центр континента? Инринг и Бен навострили уши. В центр материка? А зачем? Там находятся неисследованные руины Бестрин. Можно сразу двух зайцев убить. Ты предлагаешь оттянуться в том городе? Приподняла бровь девушка, выказывая свою заинтересованность. Бен тоже живо отреагировал. Безусловно, друзья уже давно нуждались в отдыхе. Да и просто успели соскучиться по лицам других людей. Так что гульнуть на славу не отказались бы. Вот только сейчас они были как никогда близки к завершению задания. И не могли позволить себе расслабиться. Да нет же! Эликс поспешно замотал головой. Не стоит зацикливаться на выполнении одного единственного задания. Ведь еще неизвестно, получим мы эти подсказки или нет. Я о том, что попутно можем еще чем-нибудь позаниматься. Отдохнуть за выполнением другого задания? Наконец-то понял Бен. Идея ему явно понравилась. Я не говорю, что это будет легко. Зато появится шанс подтвердить репутацию. Последние слова Эликс произнес специально. Для терзающейся из-за недостатка общественного внимания Инринг. Репутацию, говоришь? Мы бросим Вииду вызов. Как авантюристу и авантюристу. Предложим ему посоревноваться в реальном задании. Выберем одно из еще невыполненных. И посмотрим, кто быстрее достигнет цели. А он примет вызов? Если он настоящий мужчина, то непременно.